Глава 16. Ветви в зимнем убранстве. Не сюрприз то, что происходит между нами. Супчик. Буря. События того вечера повторялись снова и снова. Мы ехали в бар или кафе, а бывало, что и сразу в квартиру Ахмеда. К концу недели от меня уже пахло его дезодорантом, его шампунем и вишневым вейпом. К выходным, когда я, обросший щетиной, вернулся утром в общагу, меня слегка потеряли. Но я уже прошел 4 собеседования и интервью с чиновниками, которые занимались разного рода беженцами, так что оставалось просто ждать решения. Выходной Ахмед предложил провести вдвоем, пообещал какое-то замечательное место. Всю дорогу, приникнув к стеклу, я нетерпеливо следил за вихрем снежинок, взметавшимся из-под колес. Зимой темнело рано, а в такой пасмурный день, как этот, солнце даже не показывалось. Но погода не мешала нашему приподнятому настроению. Оно то и дело расплескивалось по салону и прыгало упругим мячиком смеха. Из каждого окна подмигивали диодные свечи и снежинки, а у ворот загородных домов путникам кивали светящиеся фигурки оленей. Мы заехали на парковку приветливой турбазы, и по комбинезонам туристов я начал понимать, что радовался зря. Лыжные костюмы, лыжные ботинки, вот поджарый бодрящийся старичок в смешной шапочке на макушке пробежал трусцой с палками под мышкой. Черт, я же ненавижу лыжи. Но видя, как сияют будто свечи на торте глаза Ахмеда, я просто не мог в этом признаться. Как и в том, что не умею кататься. Задушив в утробе обреченный вздох, я взял опасно поблескивающие глянцем пластиковые лыжи, пару уменьшенных версий средневековых копий и поплелся за Ахмедом, стараясь не растерять арендованную экипировку. Трассы уходили вдаль россыпью светлячков, огней подсветки. Мимо нас пролетали подтянутые мужчины и женщины, озорно улыбались и махали разноцветными варежками. Пристегнувшись ботинками к скользким доскам, я, балансируя поочередно то на одной, то на другой ноге, осторожно переместился на прокатанную колею и тут же поехал назад, теряя равновесие. Какой изверг придумал трассу не вниз, а вверх? Почему бы просто не съезжать тихонечко со склона без лишних телодвижений? Пока я проклинал все на свете, спина уперлась во что-то твердое. Ахмед подтолкнул меня и бодряще прохрипел: «Вперед!» Я принялся усердно загребать палками и отталкиваться пятками, пока не выдохся, и с досадой обнаружил, что не сдвинулся практически ни на шаг. Отпустил палки и мгновенно перевернулся, мелькнув в воздухе, нелепо вскинутыми ногами. Еще и палку сломал. Я вытащил ее из-под задницы и с досадой швырнул прочь. Ушибленный бок уныло болел. «Как ты вообще сдавал классику?» Я увидел над собой смеющегося Ахмеда. Он подхватил меня за плечи, чтобы поднять, но подскользнулся и свалился сам. Гагача, как пара идиотов-старшеклассников, мы барахтались в сугробе на обочине лыжни. «Классику?» – смеялся я. «Античную списал, по средневековой получил автомат». Я начал загибать пальцы, но, увидев озадаченное лицо Ахмеда, понял, что сморозил ерунду. Кое-как мы встали, опираясь на уцелевшие палки, и тут случилось непоправимое. Я не из тех, кого бьет током случайное соприкосновение руками или кто одергивает руку, когда пальцы касаются чьей-то ладони. Я никогда не обращал внимания на мелочи вроде того, кто с кем держится за руку. Это может быть ни к чему не обязывающее пожатие одобрения или рука помощи. Если вы не делаете этого демонстративно, как уловить тонкую грань между дружеским пожатием и заявлением о собственности? Когда Ахмед брал меня за руку, было даже что-то приятное в мимолетном соприкосновении пальцев. В отличие от моих, они всегда оставались теплыми. Но когда он приблизился так, что можно было почувствовать запах его лосьона после бритья, а потом потянулся ко мне, черт, сердце остановилось и упало в сугроб. Я машинально увернулся, и он мазнул губами по капюшону куртки. Если бы я знал, чего мне это будет стоить после. Я отмотал бы время назад, успел бы успокоиться и сообразить, что мне не надо играть в тайного агента, что целоваться, когда мимо скользят десятки незнакомцев и смотрят на тебя нормально, но нет. Очень многие наши реакции доведены до автоматизма. Мы не думаем ни секунды, когда дело доходит до рефлексов. Стоило увидеть оскорбленный взгляд Ахмета, чтобы понять всю серьезность моего промаха. Сколько бы я ни извинялся потом за непроизвольную реакцию, сколько ни объяснял, что у меня дома не принято показывать однополые отношения окружающим, и в Финляндии, насколько я знаю, тоже, он не хотел мне верить. «Что за бред?» – выпалил он, криво усмехаясь. «Разве кому-то есть до этого дело?» Немного поостыв, Ахмед добавил. «Твоя проблема в том, что ты все учишь по книжкам. Тебе нужно просто жить». Мы сменили сломанный инвентарь и отправились упрямо покорять трассу, то есть упрямым здесь был только Ахмед, который решил во что бы то ни стало научить меня кататься. А я лишь подчинялся, чувствуя за собой вину и надеясь исправить подпорченный уикенд. Сначала оказалось, что палки нужны вовсе не для того, чтобы ими отталкиваться. Вот это новость. Потом, что работать должны не только ноги, а все тело целиком. Мне начало казаться, что папа выпилил меня из бревна. С десяток раз я раздраженно бросал палки с громким заявлением, что с меня хватит, тут же терял равновесие и опрокидывался на спину. Мне стало совершенно ясно. Лыжи придумали садисты. Мы прошли от силы 500 метров, когда музыка на трассе стихла, обозначая конец рабочего дня. И Ахмед наконец-то сдался, признав мою полную непригодность к зимним видам спорта. Куртку можно было выжимать, ноги устали так, что тряслись поджилки, а лицо, по моим ощущениям, покрылось ровной коркой льда. Первым делом, зайдя в номер, я с наслаждением скинул все вещи и ринулся в душ, в облако пара, под ласковые струи воды. Надевать обратно пропитанную потом футболку не хотелось. Разбрасывая на ходу капли воды, я вышел в коридор под приглушенный свет и задержался у зеркала, чтобы пригладить волосы. Помещение заволокло влажным паром и тонким ароматом цветущей липы из душевой кабины. Разобравшись с непослушными волосами, я поймал на себе взгляд Ахмеда. Никто и никогда не смотрел на меня так. Что искрилось в его глазах? Неужели восхищение? С трудом я подавил желание обернуться и пожалел, что не обмотался мокрым полотенцем с головы до ног. Нарочито небрежно прошелся по комнате и плюхнулся на кровать рядом с Ахмедом лицом вниз. Расплылся в блаженной улыбке. Кайф, больше никаких лыж. Из полусонного забытия меня выдернуло горячее влажное прикосновение между лопаток. «Почему ты набил тату на один шрам, а другой оставил? Что он для тебя значит?» — выдохнул в ухо Ахмед смесью ментола и его любимой вишни. По шее пробежал нервный морозец, теряясь где-то в пальцах ног. Я бы и рад не вспоминать, но перед глазами тут же встали пестрота транспарантов и перекошенное испугом лицо Воли совсем рядом. Я словно вновь ощутил впившиеся в щеку острые камни, тяжелые удары берцев. Пусть это все останется кошмарным сном. «Все просто», — отозвался я из уютных глубин подушки, сонно растягивая слова. «Один шрам я хочу забыть, а другой давай не будем об этом». Я поморщился и попытался отшутиться. «Да и на затылке у меня нет глаз». Я вздрогнул от того, как нежно он провел языком полоску там, где полгода назад красовались кривые стежки медицинских ниток. Комнату освещал только тусклый ночник на прикроватной тумбочке. Неудивительно, что я успел заснуть, прислушиваясь к шуршанию душа за тонкой дверью. С мокрых волос Ахмеда еще капала вода, а от разгоряченного тела исходило приятное тепло. Он поймал меня в ловушку, навалившись, пока я спал. «Твоя классика меня вымотала в конец. Пошевелиться не смогу», – застонал я с досадой. «А тебе и не нужно». Затылок обдало жаром, в поясницу ткнулась твердая и горячая. От мелькнувшей догадки перехватило дыхание. Чувствовал я себя глупо. Белизна подушки поплыла перед глазами, как потерянный мамонтенок на неустойчивой льдине, вспорхнуло в голове нелепое сравнение. Легкие прикосновения кончиком языка вдоль края ушной раковины сменялись горячими поцелуями у неровно бьющейся жилки на шее, и я непроизвольно прижался щекой к его щеке. Лежать на животе становилось решительно неудобно. Нетерпеливо заерзав, я тут же ощутил скользнувший по бедру пульсирующий жар. К загривку с шумным вздохом прижался горячий лоб Ахмеда. Где-то чуть ниже лопаток в спину глубоко ударялось его сердце. «Мати», — сдавленно прошептал он. И я замер, ощутив, как вибрация его голоса отозвалась внутри. Когда-нибудь это должно было произойти, и я с затаенным трепетом ждал этого момента. Наверное, сегодняшний выматывающий спортивный забег не был случайностью, и теперь мне оставалось только идти навстречу событиям. Звуки сердца начали удаляться. Горячая ладонь поймала трепещущую бабочку внизу живота и потянула к себе. Я уперся ладонями в кровать. Она казалась не такой уж устойчивой, как всего несколько минут назад. Ахмед слегка отстранился, потянулся к тумбочке. Ароматные нотки апельсина запрыгали по комнате. Они дразнили свежестью, щекотали ноздри, пробегали мурашками по спине. Легкие, прохладные от геля прикосновения защекотали нежную кожу сжатых ягодиц. Я зажмурился, жалея, что не могу зарыться лицом в подушку. «Не паникуй», — обездвижил меня глубокий охрипший голос. Кончики пальцев то заходили издалека, то подбирались поближе, неторопливо, но настойчиво. Я следовал за каждым касанием, настороженно ожидая, что будет дальше. Как загипнотизированный, я ждал еще, и еще ближе. Я выдохнул и только теперь понял, что все это время пытался затаить дыхание. Слишком сложно, дыхание Ахмеда уже сбилось. Я закусил губу, опасаясь, что начну стонать, как девчонка. Но вышло еще хуже. Волна желания уже пробегала по внутренней стороне бедер к животу. Все чаще. Каждый раз, когда нежное прикосновение сменялось мягким нажимом, меня пробирала дрожь. И я не мог с этим ничего сделать. Дрожало все. Руки, колени, мышцы живота, даже пальцы ног. Но кажется, Ахмеду это нравилось. Его обжигающая плоть проскальзывала по бедру, оставляя влажные следы. Вскоре он уже настойчиво пытался протолкнуться внутрь. Простынь таяла под моими ладонями, превращаясь в снежный склон, и я летел с него со скоростью горной лавины. С волос капали растаявшие снежинки, пальцы сгребали шероховатую ткань, отпускали и с очередным толчком сгребали снова. Боль первых секунд сменилась ожиданием. Когда распирающий меня изнутри Ахмед снова пройдется по той точке, прикосновение к которой запускало электрический разряд через все тело. Каждое движение назад выпускало вихрь взбесившихся мотыльков. Я почти задыхался. Должно быть, так себя и ощущают бабочки, когда их трепещущее тельце насаживают на булавку для коллекции. Ахмед одной рукой все крепче сжимал мне ключицу, держась за плечо, а второй выводил узоры по спине, животу, сжимавшему его бедрам. Он старательно обходил ту часть тела, которая давно ждала его ласки. Движения стали дерганными. Его пульс рокотал прибоем в ушах. Он зарождался внутри меня и вытеснял все вокруг. Мы словно делили одно сердце на двоих. И когда мир начал стремительно сворачиваться, сжиматься, поглощенный источником пульсации, Ахмед, едва касаясь, провел горячей ладонью по моему члену. Не сильнее дуновения ветра, но сродни прикосновению к оголенному проводу. Дышавшая в наши спины лавина накрыла нас одновременно, придавила, прокатилась волной спазма. Слезы громко ударялись о смятую ткань, слишком горячие. Сейчас зашипят. Заметив расплывшиеся на подушке капли, Ахмед повернул меня к себе и нежно собрал слезы губами. От этого в груди защемило еще сильнее, и я без остановки бормотал: «Я люблю тебя.